Малох уставился на свое отражение в картине. Его лицо, казалось, нависло над темными волнами, которые нарисовал старик. Рожки полумесяца поднимались над его головой. Он отошел к другой картине с преобладанием голубых и зеленых тонов, но потом снова вернулся к первой. Волны на ней были очень темные, почти черные. Пенные пики вздымались, словно бледные тела утонувших. Луна цедила свой серебристый свет сквозь облака вокруг. Звезд не было видно. «Мне это нравится», — сказал он. Художник сидел на полу, придерживая раненое плечо и уставившись на пришельцев. Он был мертвенно-бледным. На щеке красовался кровавый шрам. В сумраке комнаты кровь казалась черной на голубоватом овале лица, создавая странную схожесть между лицом мастера и его работой, перед которой теперь стоял Малох. «И только-то! Тогда уходи, и можешь забрать ее бесплатно!» — сказал Джек. Рот Малоха дернулся. Это было единственным признаком того, что шутка ему понравилась. «Кое-что я усвоил», — ответил он. «Бесплатно в этой жизни ничего не бывает. Хотя одно могу сказать наверняка. Если уж свяжешься со мной, деньги тебя вообще волновать перестанут». Декстер стоял за кушеткой. Казалось, вид женщины и денег немного вернул Малоха к действительности. Он больше не грезил. Да и у Декстера появилась слабая надежда, что они выберутся отсюда живыми. Его рука покоилась на шее Дэнни, что казалось совсем дружеским жестом, если бы кончики его пальцев не сжимали больно кожу мальчика, практически остановив кровоток. «Скажи ему, чтобы он прекратил!» — крикнула Мэриэн. «Это же твой сын!» Малох подошел к малышу, пытавшемуся высвободиться, но оказавшемуся прикованным к месту сильной хваткой Декстера, и дотронулся тыльной стороной ладони до щеки мальчика. «Что-то ты холодный!» — усмехнулся он. «Не будешь поосторожнее, того и гляди, помрешь. Он взглянул на Мэриэн. «Что-то не больно-то он похож на меня. Ты уверена, что он мой? Может, вы заделали его вместе с этой подделывавшей документы сукой, заодно с соусом для индейки? Кстати, она сдохла. Но я подозреваю, ты уже в курсе». Мэриэн моргнула и закусила губу, стараясь не заплакать. «Должен сказать, многих я отправил на тот свет по твоей вине. Твою сестричку, ее муженька. Хрен знает, сколько людей на этом острове. И все потому, что ты — жадная сука, продавшая своего мужа. Так что пришла и твоя очередь расплатиться». Он повернулся к Декстеру. «Сколько мы уже здесь?» 10-15 минут. Мы больше не можем позволить себе ждать остальных. Ведь теперь у нас есть лодка и поближе». Малох пнул ногой Джека, и тот застонал. «Похоже, и слово иногда убивает». Он схватил Мэриэн за левую грудь и больно сжал. «Считай это прощальным визитом». Мэриэн попыталась его оттолкнуть, но он отшвырнул ее в холл. «А ведь были времена», — осклабился Малох, — «когда ты умоляла меня о том, что я сейчас собираюсь тебе дать». Он снова толкнул ее, всем телом прижимая к стене, и больно схватил за щеки, раскрывая губы для поцелуя. Выражение его лица стало почти печальным. «Или ты забыла былые времена? А я-то готов поклясться, что все те годы, что мы провели врозь, я не изменил тебе ни с одной женщиной». Он силой начал целовать ее. У нее вырвался стон отвращения. Потом ее тело начало расслабляться, она отвечала на его поцелуй. Его руки ослабили хватку. И тогда Мэриэн укусила его, сильно, с ненавистью сомкнув челюсти, и зубы ее прошли насквозь через плоть его нижней губы. Малох застонал и ударил ее сбоку по голове кулаком. Она отлетела, ударившись о маленький столик, с которого упала, и раскололась вазочка с цветами. Дэнни пронзительно завизжал. Малох поднес руку к раненой губе, пытаясь остановить кровотечение. Он глянул в зеркало, висевшее в холле, потом уставился на Мэриэн. Его слова казались рваными. Он говорил, стараясь не шевелить перекушенной губой. «За это я порежу тебя на куски. Отрахаю и порежу на куски, а потом возьмусь за мальчишку». Молох достал из-за пояса нож, обнажил лезвие и двинулся к Мэриэн. Он схватил ее за волосы и поволок через холл, словно музыку слушая душераздирающий визг Дэнни. Джек тщетно пытался вмешаться, но не мог даже встать. Вдруг раздвижные двери словно взорвались, и кровь брызнула из груди Декстера. Тот попытался повернуться, но второй выстрел повалил его прямо в камин. Он откатился от раскаленных углей. Третий выстрел пришелся ему в спину, и Декстер, наконец, застыл неподвижно. Уиллард вошел через разбитое стекло, осколки захрустели под его ногами. «Что, не ожидали меня увидеть?» — хохотнул он.